Иса, мир ему, приносит радостную весть о Мухаммаде, да благословит его Аллах и да приветствует. Аллах Всевышний сказал: «Вспомните, как Иса, сын Марьям, сказал: «О сыны Исраиля, поистине, я посланник Аллаха к вам, и я послан, чтобы подтвердить истинность Торы, ниспосланной до меня, и сообщить радостную весть о посланнике по имени Ахмад, который придет после меня». Однако, когда он пришел к ним с явными доказательствами, они сказали: «Это явное колдовство. Кто несправедливее того, кто возводит на Аллаха ложь, когда его призывают к исламу? Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей. Они хотят погасить свет Аллаха своими устами, но Аллах доведет свой свет до совершенства, даже если это ненавистно неверующим. Он тот, кто направил своего посланника с руководством, под руководством подразумевается все, что выводит людей на путь истинный, и религии истины, чтобы возвысить ее над любой иной религией, даже если это и ненавистно многобожникам. О те, кто уверовал, не указать ли мне вам на такую торговлю, которая избавит вас от мучительного наказания, иначе говоря, указать на то, в обмен на что вы получите спасение. Следует вам веровать в Аллаха и посланника его, и сражаться на пути Аллаха, не жалея своего имущества и самих себя. Это лучше всего для вас, если бы вы только знали. За это он простит вам ваши грехи и введет вас в сады, под деревьями которых текут реки, и в благие жилища в садах Адна, что будет великим успехом. И он дарует вам другое, что любите вы, помощь от Аллаха и близкую победу. Так порадуй же этой вестью верующих. О те, кто уверовал, будьте помощниками Аллаха и помните, как Иса сказал апостолам: «Кто будет моими помощниками на пути к Аллаху?» Апостолы сказали: «Мы помощники Аллаха». Некоторые из сынов Исраиля уверовали, а некоторые другие не уверовали. Мы поддержали тех, кто уверовал, в борьбе против их врагов, и они стали победителями. Сура 61, аяты с 6 по 14. Иса, мир ему, который был последним пророком из числа израильтян, принес им благую весть о том, что после него должен явиться последний пророк, назвал его имя и упомянул о качествах этого пророка, чтобы они могли узнать его и последовать за ним, если увидят его. Это было доводом и милостью, оказанной Аллахом израильтянам, о чем Аллах Всевышний сказал так: «Наказанием своим я поражаю, кого желаю, а милость моя объемлет собой все, и я предназначу ее для тех, кто будет проявлять богобоязненность и выплачивать закят, и тех, кто уверует в наши знамения, и тех, кто последует за посланником, неграмотным пророком, упоминание о котором они могут найти у себя в Торе и Евангелии, и который велит им совершать одобряемое и запрещает порицаемое, разрешает все благое, запрещает все мерзкое, и снимает бремя и оковы, что были на них. Те, которые уверуют в него, станут почитать его и помогать ему, и последуют за ниспосланным вместе с ним светом, непременно преуспеют». Сура 6, аяты 156 и 157. Передают со слов одного из подвижников посланника Аллаха, что однажды они попросили: «О посланник Аллаха, поведай нам о себе». И он сказал: «Вспомните о мольбе Ибрахима и благой вести Исы, и знайте, что когда моя мать была беременна мной, она увидела во сне свет, который вышел из нее и озарил дворцы Бусры, что находится на земле Шама». Ибн Хишам, том 1, страница 75. Хороший хадис. Здесь имеется в виду, что во время построения Каабы Ибрахим сказал: «Господь наш, и направь к ним посланника из числа их самих». Сура 2, аят 129. Что же касается Исы, то, став пророком, он поведал израильтянам, что среди них больше не будет пророков, а самым последним пророком станет неграмотный араб по имени Ахмад, то есть Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абд-аль-Муталиб ибн Хашим, потомок Исмаила ибн Ибрахима, мир ему. Аллах Всевышний сказал: «Однако, когда он пришел к ним с явными доказательствами, они сказали: это явное колдовство». В этом аяте местоимение «он» может относиться либо к Исе, мир ему, либо к Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует. Затем Аллах призвал своих верующих рабов оказывать помощь исламу и мусульманам и помогать пророку ислама в распространении его призыва. Аллах Всевышний сказал: «О те, кто уверовал, будьте помощниками Аллаха, и помните, как Иса сказал апостолам: «Кто будет моими помощниками на пути к Аллаху?» Его слова означали: «Кто мне поможет призывать людей к Аллаху?» Далее в этом аяте сказано: «Апостолы сказали: мы – помощники Аллаха». Это происходило в городе Эн-Насира, Назарет, и поэтому последователи Исы стали называть Насара. Аллах Всевышний сказал: «Некоторые из сынов Исраиля уверовали, а некоторые другие не уверовали». Здесь имеется в виду, что когда Иса призвал израильтян и других людей к Аллаху, некоторые из них уверовали, другие же не уверовали. Как указывают многие историки и толкователи Корана, уверовали все жители Антиохии. К ним были посланы трое проповедников, одним из них был апостол Петр. Но это не те люди, о которых говорится в суре Ясин. Прочие же израильтяне, то есть большинство иудеев, не уверовали, и Аллах поддержал тех, кто уверовал, о чем в Коране сказано так: «Вспомни, как сказал Аллах: о Иса, я упокою тебя и вознесу тебя к себе и очищу тебя от тех, кто не уверовал, тех же, которые последовали за тобой, буду возвышать над теми, кто не уверовал, до самого дня воскресения. А потом вам предстоит возвращение ко мне, и я рассужу вас в том, относительно чего вы расходитесь между собой». Сура 3, аят 55. Чем ближе к Исе находились люди, тем большей поддержкой они пользовались. Поэтому мусульмане считают Ису рабом Аллаха и его посланником, что есть несомненная истина. Они брали верх над христианами, превозносившими Ису и отводившими ему место выше того, которое отвел ему сам Аллах. Христиане же в целом были ближе к Исе, чем иудеи, и поэтому до возникновения ислама они превосходили иудеев.